Евмолпиды. Древнейший греческий род в Афинах. История, книга 4, глава 83. Еврипид. Великий афинский трагический поэт. Около 480-406 годы до нашей эры. Об ораторах, глава 12. Европа. Аналы, книга 12, глава 63. Евфрат. Река в Месопотамии. Аналы, книга 2, глава 58, книга 4, глава 5, книга 6, глава 31-37, книга 12, глава 11, книга 13, глава 7, книга 14, глава 25, книга 15, главы 3, 7, 9, 12, 16, 17, 26, история, книга 5, глава 9. Египет. Римская провинция в Северной Африке. Аналы, книга 2, глава 59, а также 60, 67, 69. Книга 4, глава 5, книга 5, глава 10, книга 6, глава 28, книга 12, глава 43, 60, книга 13, глава 22, книга 15, глава 26 и 36. История, книга 1, главы 11, 70, 76, книга 2, главы 6, 9, 76, 82, книга 3, главы 8, 48, книга 4, главы 3, 83, 84, книга 5, главы 2, 3, 5, 6. Египтяне. Аналы, книга 11, глава 14, история, книга 4, главы 82, 84, книга 5, глава 5. Елеазар. Один из иудейских военачальников во время осады римлянами Иерусалима, 70-й год нашей эры. История, книга 5, глава 12. Зевгма. Город на реке Евфрате. Через него проходил путь на Эдессу. Аналы, книга 12, глава 12. Зенобия. Жена Радамиста. Аналы, книга 12, глава 51. Зенон. Сын понтийского царя Полемона I, возведенный на армянский престол германиком. Аналы, книга 2, глава 56. Зорсин, царь Сираков. Аналы, книга 12, глава 15, 17, 19. Иберы. Народ, населявший в античное время Испанию, часть Аквитании и некоторые острова в западной части Средиземного моря. Агрикола, глава 11. Иберы, кавказские. Народ в Закавказье, к которому восходят современные грузины. Аналы, книга 4, глава 5, книга 6, главы с 33 по 36, книга 11, главы 8, 9, книга 12, главы 43, 46, 50, 51, книга 14, глава 23. Ида. Гора в центральной части острова Крита. История, книга 5, глава 2. Идеи. По рассказу Тацита, первоначальное племенное название иудеев. История, книга 5, главы 2, 4. Идиставизо. Долина, в которой германик нанес поражение Арминию в 16 году нашей эры, предположительно на правом берегу Везера, в районе так называемых Вестфальских ворот. Аналы, книга 2, глава 16. Иерусалим. Иеросолима. Главный город Палестины. История, книга 2, глава 4, книга 5, главы 1, 8, из 10 по 13. Иерусалим. По приводимой Тацитом версии, легендарный вождь иудеев при их уходе из Египта. История, книга 5, глава 2. Изат, царь адиабенцев. Аналог, книга 12, глава 13, 14. Изида. Древнеегипетская богиня плодородия. История, книга 4, глава 84, книга 5, глава 2. Германия, глава 9. Икел. Смотри, Икел Марциан. Икел Марциан. Вольноотпущенник и советник императора Гальбы, казненный императором Отоном. История, книга 1, главы 13, 33, 37, 46, книга 2, глава 95. Илион. Новый Илион в Мизии, Малая Азия, близ древнего Илиона, Трои. Аналы, книга 2, глава 54, книга 4, глава 55, книга 6, глава 12, книга 12, глава 58. Иллирия или Иллирик – горная страна на восточном побережье Адриатического моря, окончательно завоеванная римлянами в правление императора Августа. Аналы книга 1, главы 5 и 46, книга 2, глава 44, книга 3, глава 11 и 34, книга 15, глава 26. История, книга 1, главы 2, 6, 9, 31, 76, книга 3, глава 35, книга 4, глава 3. Иллирийское море. Смотри, Адриатическое море. Ингвиомер. Дядя вождя херусков Армении. Аналог, книга 1, главы 60, 68, книга 2, главы 17, 21, 45, 46. Ингевоны. Общее название германских племен, обитавших у берегов Северного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого океана. Германия, глава 2. Инстейка Питон, Центурион. Аналог, книга 13, глава 9, 39. Инсубры, кельтское племя в Транспаданской Галлии, с главным городом Медиоланом, ныне Милан. Аналог, книга 11, глава 23. Интерамна, город, ныне Терни, в Умбрии, на реке Нар, ныне Нера, считается родиной Тацита. Аналог, книга 1, глава 79, история, книга 2, глава 64, книга 3, главы 61, 63. Интимилих, область в Лигурии с городом Альбентимилих, Агрикола, глава 7. Иоанн, смотри, Иоанн или Бургиор. Иоанн или Боргиор – один из иудейских военачальников во время осады римлянами Иерусалима в 70-м году нашей эры. История, книга 5, глава 12. Ионическое море. Аналог, книга 2, глава 53. Иордан – река в Палестине, впадающая в Мертвое море. История, книга 5, глава 6. Ирод Агриппа I, старший, внук Ирода Великого, властителя Иудеи, подчиненный наместнику римской провинции Сирии. Аналог, книга 12, глава 23. Ирод Агриппа II, младший, сын Ирода Агриппы I, старшего, властитель города Халкиды в Сирии и владений в северо-восточной Палестине. Аналы, книга 13, глава 7, история, книга 2, глава 81 и книга 5, глава 1. Ирод Великий, царь Иудеи, с 37 по 3 год до нашей эры. История, книга 5, глава 9, 11. Исаврик, смотри, Сервилих, Исаврик, Публих. Испания, весь Пиренейский полуостров. Аналы, книга 1, глава 71, книга 3, глава 13, 44, книга 6, глава 27, книга 11, глава 24, книга 14, глава 41. История, книга 1, глава 6, 8, 22, 37, 49, книга 2, глава 32, 58, 65, 67, 86, 97, книга 3, глава 2, 15, 44, книга 4, глава 3, 68, 76, книга 5, глава 19. Германия, глава 37, Агрикола, глава 10, 11, 24, Оборатор, глава 10. Испания Ближняя или Тарраконская. Римская провинция в восточной части Пиренейского полуострова. Аналог, книга 4, глава 45, история, книга 1, глава 49, 76, книга 2, глава 65. Испания Дальняя. Римская провинция в западной части Пиренейского полуострова. Бетика и Лузитания. Аналог, книга 4, глава 13, 37. Испанцы – обитатели римских провинций на Пиренейском полуострове, Тараконской Испании, Бетики и Лузитании. Аналы, книга 1, глава 78, книга 6, глава 19. Истевоны – общее название германских племен, не причислявшихся в древности ни к ингевонам, ни к гермионам. Германия, глава 2. Истм – перешеек между Пелопоннесом и остальной Грецией, Коринфский перешеек. Аналы, книга 5, глава 10. Истрия. Полуостров в северной части Адриатического побережья. История, книга 2, глава 72. Италик, потомок царей из племени херусков. Аналы, книга 11, главы 16-17. Италик, царь свебов. История, книга 3, главы 5-21. Италия. Весь Апеннинский полуостров. Аналы, книга 1, главы 34-47-71-79. Книга 2, главы 32-35-40-50-59-63-85. Книга 3, главы 1-7-28-33-40-54-58-73. Книга 4, главы 5-6-14-27-31-55-56. Книга 5, глава 10. Книга 6. Главы 3, 11, 16, 17, книга 11, главы 14, 15 из 22 по 24, книга 12, главы 8, 22, 36, 43, 52, 65, книга 13, главы 4, 25, 28, 30, 42, книга 14, главы 27, 28, 39, 41, 45, 50, 62, книга 15, главы 45, 71, книга 16, главы 5, 33, 35. История, книга 1, главы 2, 3, 11, 50, 61, 62, 70, 84. Книга 2, главы 6, 8, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 56, 62, 66, 82, 84, 90. Книга 3, главы 1, 2, 4 по 6, 9, 30, 34, 42, 46, 49, 53, 59. Книга 4, главы 5, 13, 17, 51, 55, 58, 65, 72, 73, 75, 76. Книга 5, главы 1, 10. Германия, главы 2, 37. Об ораторах, главы 28 и 39. Итуреи. Сирийский народ, обитавший Килисирии в верхнем течении реки Иордан. Аналог книга 12, глава 23. Итурий, клиент Юнии Силаны. Аналог книга 13, главы 19, 21, 22. Книга 14, глава 12. Иуда. По приводимой Тацитом версии, легендарный вождь иудеев при их уходе из Египта. История, книга 5, глава 2. Иудеи. Жители Иудеи. Аналы, книга 12, глава 23, история, книга 5, главы 1, 2, из 4 по 13. Иудейское море. Средиземное море у берегов Сирии и Палестины. История, книга 5, глава 7. Иудея. Территория завоеванного римлянами Иудейского царства. Входила в состав провинции Сирия. Аналы, книга 2, глава 42, книга 12, глава 54, книга 15, глава 44. История, книга 2, главы 1, 4 по 6, 73, 74, 76, 78, 82. Книга 4, главы 3, 51, книга 5, главы 1, с 8 по 10, 13. И цены. Британское племя, обитавшее на восточном побережье Британии. Аналы, книга 12, глава 31, 32, книга 14, глава 31. Кавдинское ущелье. Теснина в Тибурнских горах на границе древнего Самния и Кампании, в которой римское войско во время Второй Самнитской войны в 321 году до нашей эры в полном составе сдалось самнитам. Аналы, книга 15, глава 13. Кадих Руф Гай, наместник Вифинии и Понта в 49 году нашей эры, осужденный по закону о вымогательстве и в 69 году возвращенный в Сенат. Аналы, книга 12, глава 22, история, книга 1, глава 77. Кадм, сын финикийского царя Агенора, легендарный создатель греческого алфавита на финикийской основе. Аналы, книга 11, глава 14. Кадра, возвышенность в Таврских горах. Аналы, книга 6, глава 41. Калабрия. Область в юго-восточной части Апеннинского полуострова. Аналы, книга 3, глава 1 и 2, книга 12, глава 65, история, книга 2, глава 83. Калавих Сабин. Командир легиона. Аналы, книга 15, глава 7. Калгак. Вождь британцев, известный лишь по Агриколе Тацита. Агрикола, глава 29. Каледония. Древнее название Шотландии. Агрикола, главы 10, 11, 25, 27, 31. Калигула. Гай Цезарь. Сын Германика, римский император. 37-41 годы нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1, 32, 41, 69. Книга 4, глава 71. Книга 5, глава 1. Книга 6, главы 3, 5, 9, 20, 32, 45, 46, 48, 50. Книга 11, главы 1, 3, 8, 29. Книга 12, глава 22. Книга 13, главы 1, 3. Книга 15, глава 72. Книга 16, глава 17. История. Книга 1, главы 16, 48, 89, книга 2, глава 76, книга 3, глава 68, книга 4, главы 15, 42, 48, 68, книга 5, глава 9, Германия, глава 37, Агрикола, глава 4, 13, 44, Абаратора, глава 17. Каллист. Вольноотпущенник Калигулы, участвовавший в заговоре против него, приближенный Клавдии. Аналы, книга 11, главы 29, 38, книга 12, главы 1, 2. Калузидий, воин. Аналы, книга 1, глава 35. Калы. Город в северной части Кампании, ныне Кальви. Аналы, книга 6, глава 15. Кальв. Смотри, Лициний Кальв. Кальвизий, клиент Юнии Силаны, обвинитель Агриппины младший. Аналы, книга 13, главы 19, 21, 22, книга 14, глава 12. Кальвизий Сабин Гай, консул 26 года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 46, книга 6, глава 9. История, главы 1, 48. Кальвия Криспинилла, устроительница оргий Нерона. История, книга 1, глава 73. Кальпурнии, знатный римский род. Аналы, книга 3, глава 24, книга 15, глава 48. Кальпурний, орлоносец одного из восставших легионов в войске германика в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 39. Кальпурний Асперенат, наместник Галатии и Вифинии при императоре Гальбе. История, книга 2, глава 9. Кальпурний Бестия, Луций, подзащитный Цицерона в процессе 56 года до нашей эры. Абаратора, глава 39. Кальпурний Пизон Гай, консул Суфект 48 года нашей эры, организатор неудачного заговора против императора Нерона, покончивший самоубийством в 65 году. Аналы, книга 14, глава 65, книга 15, главы с 48 по 53, 55, 56, с 59 по 61, 65. История, книга 4, глава 11. Кальпурний Пизон Гней, консул 7 года до нашей эры, наместник Сирии в 17 году нашей эры, враг Германика. Аналы, книга 1, главы 13, 74, 79, книга 2, главы 35, 43, 55, 57, 58 и с 69 по 71, 73 и 75 по 82. Книга 3, главы с 7 по 18, 24. Книга 6, глава 26. Кальпурний Пизон Гней. Смотри, Кальпурний Пизон Луций, консул 27 года нашей эры. Кальпурний Пизон Луций, автор так называемого Кальпурниева закона о вымогательстве, принятого в 149 году до нашей эры. Аналы книги 15, глава 20. Кальпурних Пизон Луций, консул 15 года до нашей эры, префект города Рима, верховный жрец. Аналы книга 6, глава 10, 11. Кальпурних Пизон Луций, консул 1 года до нашей эры, брат Гнея Пизона, врага Германика. Аналы книга 2, главы 32-34, книга 3, глава 11-68, книга 4, глава 21. Кальпурних Пизон Луций, наместник Ближней Испании в 25 году нашей эры. Аналы книга 4, глава 45. Кальпурних Пизон Луций, консул 27 года нашей эры, сын Гнея Пизона, врага Германика, после суда над отцом, изменивший свое личное имя Гней на Луций. Аналы книга 3, главы 16-17, книга 4, глава 62. Кальпурний Пизон Луций, консул 57 года нашей эры, сын Луция Пизона, консула 27 года. Аналы книга 13, главы 28-31, книга 15, глава 18. Кальпурний Пизон Луций, сын консула 57 года нашей эры, Луция Кальпурния Пизона. История, книга 4, глава 38 и главы с 48 по 50. Кальпурний Пизон Марк, сын Гнея Кальпурния Пизона, врага Германика. Аналы книга 2, главы 76-78, книга 3, главы с 16 по 18. Кальпурний Пизон Галериан, приемный сын Гая Пизона, умерщвленный Лицинием Муцианом в 69 году нашей эры. История, книга 4, главы 11-49. Кальпурний Пизон Крас Скрибониан, брат Кальпурния Пизона Лициниана, казненный предположительно при императоре Домициане. История, книга 1, глава 47, книга 4, глава 39. Кальпурний Пизон Лициниан Гай, приемный сын императора Гальбы, назначенный им своим преемником и убитый вместе с ним в 69 году нашей эры. История, книга 1, главы с 14 по 19, 21, 29, 31, 34, 39, 43, 44, 48. Книга 2, глава 68, книга 4, главы 40 и 42. Кальпурний Пизон Магн, брат Кальпурния Пизона Лициниана, казненный императором Клавдием. История, книга 1, глава 48. Кальпурний Рентин Центурион. История, книга 1, главы 56-59. Кальпурний Сальвиан, доносчик. Аналы, книга 4, глава 36. Кальпурний Фабат, дед жены Плиния-младшего, римский всадник, привлеченный в 65 году нашей эры к суду по обвинению в злокозненных, направленных против Нерона священнодействиях. Аналы, книга 16, глава 8. Кальпурния, наложница императора Клавдия. Аналы, книга 11, глава 30. Кальпурния, знатная Матрона, вызвавшая ревность Агриппины-младшей. Аналы, книга 12, глава 22, книга 14, глава 12. Камерих, древний город в Лации. Аналы, книга 11, глава 24. Камил, смотри Фурих Камил Луций или Фурих Камил Марк. Камил Скрибониан, смотри Фурих Камил Арунце Скрибониан Марк. Кампан, вождь тунгров во время восстания Цивилиса. История, книга 4, глава 66. Кампания, область на юго-западе Италии вдоль побережья Тирренского моря. Аналы, книга 3, главы 2, 31, 47, 59. Книга 4, главы 57, 67, 74. Книга 6, глава 1. Книга 12, глава 26. Книга 14, главы 10, 13, 60, 61. Книга 15, главы 22, 46, 51, 60. Книга 16, главы 13-19. История, книга 1, главы 2, 23. Книга 3, главы с 58 по 60, 63, 66, 77. Книга 4, глава 3. Камулодун – город в Британии, основанный римлянами в 50-м году нашей эры, ныне Кольчестер. Аналог книга 12, глава 32, книга 14, глава 31, 32. Камулодунцы – жители города Камулодуна. Аналог книга 14, глава 32. Камурих – воин 15-го легиона, возможно, убийца императора Гальбы. История, книга 1, глава 41. Каноп – город в западной части Нильской дельты, к северо-востоку от Александрии. Аналог книга 2, глава 60. Каноп – легендарный корабельный кормчий спартанцев. Аналог книга 2, глава 60. Каниних Гал – Квиндецимвир в 32-м году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 12. Каниних Ребил, консул Суфект в течение одного дня в 45-м году до нашей эры. История, книга 3, глава 37. Каниних Ребил, консул Суфект 37-го года нашей эры. Законовед, внук Канине Ребила, консула Суфекта 45-го года до нашей эры. Аналы, книга 13, глава 30. Канинифаты – германское племя, входившее в племенное объединение батавов и обитавшее на территории нынешней Голландии. Аналы, книга 4, глава 73, книга 11, глава 18. История, книга 4, глава 15, 16, 19, 32, 56, 79, 85. Кануций Публий – оратор первого века до нашей эры, современник Цицерона. Об ораторах глава 21. Капитолий – один из холмов в Риме, на вершине которого находились храмы Юпитеру, Юноне и Минерве. Капитолием именовали и вершину этого холма с крепостью, и упомянутый выше храм Юпитеру Капитолийскому. Аналы, книга 3, глава 36, книга 6, глава 12, книга 11, глава 23, книга 12, главы 24, 42, 64, книга 14, главы 13, 61, книга 15, главы 18, 36, 44, 71, 74. История, книга 1, главы 2, 33, 39, 40, 47, 86, книга 2, глава 89, книга 3, главы с 69 по 75, 78, 79, 81, книга 4, главы 4, 9, 53, 54. Капитон, смотри, Фонтей Капитон. Каппадокийцы, обитатели Каппадокии. Аналы, книга 2, глава 60, книга 6, глава 41. Каппадокия – область в восточной части Малой Азии, в 18-м году нашей эры превращенная в римскую провинцию. Аналы, книга 2, главы 42, 56, книга 12, глава 49, книга 13, главы 8, 35, книга 15, главы 6, 12, 17, история, книга 1, глава 78, книга 2, главы 6 и 81. Каприи – небольшой остров в Неаполитанском заливе, ныне Капри. Аналы, книга 4, главы 67, 74, 75. Книга 6, главы 1, 2, 10, 20. Капуанцы – жители города Капуя в Кампании. История, книга 3, глава 57. Капуя – главный город Кампании, область в Средней Италии на западном ее побережье. Аналы, книга 4, глава 57, история, книга 4, глава 3, об ораторах, глава 8. Капуя – колония в Кампании, ныне Санта-Мария ди Капуа. Аналы, книга 13, глава 31. Кар Меттих, смотри, Меттих Кар.